Глава третья. Красноярск. Один из магазинов. «Не надо!» — взмолился продавец, коим был мужчина возрастом далеко за 40. Еще бы он не взмолился. У него тут витрина разбита, а перед мордой лица висит целебный корень. «Он же целебный! Жри! Я уже заплатил за него! А теперь жри!» — рычал на него, пытаясь засунуть корень в закрытую пасть. Сопротивлялся гад. Он все же маг-воин, причем весьма сильный. И нет, стрела не попала ему в колено, тут вообще нет одного колена, как и половины ноги. «Я понял, все понял, хватит, убери!» — вопил инвалид. «Плохо ли издеваться над инвалидами?» «Да, невероятно плохо. Однако, когда он продает просроченные ингредиенты, которые вместо того, чтобы вылечить, убьют тебя, то инвалид чудесным образом трансформируется в мразь. И там уже не важно, сколько у него ног, рук и яиц». «Черт с тобой! Отныне ты в черном списке Зябликовых!» Я оттолкнул мужчину, и тот рухнул на витрину. После чего я развернулся и ушел. Покупать что-либо у этой твари я не стал. А снаружи меня ждала машина с тремя женщинами. «Что, опять все тухло?» — грустно спросила сестра. Хотелось кинуть в нее сапогом, потому что все проблемы из-за нее. Но на этот раз я нашел, за что зацепиться, и слегка поправил физиономию продавца. Мошенник. Нужно натравить на него юристов рода. Пусть обанкротят его или посадят. С честнейшим видом продавать лекарственные растения, которые уже имеют признаки порчи, это ж надо быть такой мразью. Одно радует. Ни один адекватный целитель не купит эту дрянь, так что не представляю, кого он рассчитывал обмануть. «Тухлее не бывает». Я устало вздохнул и, сев в машину, схватился за телефон. «Нужно негативный отзыв на магазин написать в архиве рода». «Хм, а этого магазина там нет». «Значит, добавим». Мы уже кучу магазинов объехали, и везде фигня. Либо с нами не хотят иметь дел, либо пытаются обмануть или подсунуть откровенный тухляк. «Что тогда будем делать? В Омск поедем?» — спросила сестра. «Нет», — заулыбался я. «Раз нельзя купить, будем искать сами». «Зимой по пояс в снегу. Садист!» — ужаснулась та, после чего улыбнулась. «Но я в тебя верю. А чего ты так на меня смотришь?» «Я тоже в тебя верю». Теперь уже я заулыбался. Сестра резко кинулась к двери, но я схватил ее за пояс, а та начала кричать и дрыгать конечностями, мол, насилуют, убивают, помогите, спасите. Нет уж, раз накосячила, то придется мне помогать. Так что уже вечером мы оседлали Блэр и поехали в горы, где сейчас холодно, куча хищников и снег. Много-много снега. Нам нужны целебные корешки, но не простые, а которым лет по 100 уже. Найти их очень сложно, потому что тут куча желающих разбогатеть. Вот они и прикормили хищников своими тюлами. Так что монстры здесь к людям привыкшие и умеют на нас охотиться. При этом было бы что-то ценное в них, но нет. Их нужно убивать в большом количестве, чтобы заработать хотя бы более-менее приличную денежку. «Ох, как здесь холодно!» Дрожала сестра в трех слоях теплой одежды. Она любит море, пляж и солнце, а тут морозяка. Но пусть страдает. Я же обещал ей месть. Обещал. Все же она распылила в моей комнате одну неприятную дрянь, которая вызывает любвеобильность. Нет, это не означает любить всех страстно и в разных позах. Тут скорее погладь меня, поцелуй и все в таком духе. Но на Блэр она подействовала странно. Она обратилась в монстра и лизала мои пятки. И хоть я смог связать ее, но натерпелся немало. «В горах всегда холодно. Сейчас даже тепло», — успокоил я сестру. Точнее, попытался. Мы мчались по горам, и, если правильно помню карты, мы уже близко. Моя цель растет вдоль горных рек и любит ручьи. «Ты садист», — ругалась сестра, сидящая позади меня. «Как искать-то будем? Везде снег». «Найдем, найдем. Я коварно улыбнулся и повел Бьяка дальше. Вскоре мы начали спускаться с одной из гор в горную долину, по которой текла река. Кстати, в паре сотен километров от нас находится княжество Тыва. Можно туда тоже заскочить. А потом к знакомому барону в гости, от него в Иркутск, и там тоже можно поискать ингредиенты. Но уже в магазинах. К чему такая спешка? Ну так скоро война. Судя по всему, война эта будет тотальной. Есть неплохой шанс не пережить ее. И ладно бы я. Но вот сестра, да и брат, они куда более хрупкие, чем я. Нет, Слава куда сильнее меня, прям намного. Но вот убить его куда легче, чем меня. Сестра же, ее сила слишком специфична. Но от нее легко защититься. Какой-нибудь достаточно сильный воин-маг или опытный охотник легко одолеют Машу, если будут знать, с чем придется иметь дело. По идее, такие, как она, всегда находятся под защитой. Но во время войны всякое может произойти. Тем более подлянки от всех наших врагов. А это едва ли не половина империи. Ну и буду честен. Мне бы не хотелось, если бы проблемные блондинки и одна рыжая вдруг погибли на войне. «Ну вот и речка маленькая. Что дальше?» — поинтересовалась сестра, когда мы подошли к небольшой реке в долине. Она уже покрывалась льдом, и вскоре ее совсем не будет видно. «Минуточку». Сосредоточившись, я призвал Дриану. «Ох, батюшки!» — воскликнула та, оказавшись на снегу в одних лишь кружевных трусиках, а сочная грудь, полная сока, задорно задергалась. Там уже размер так на четвертый сока накопилось. Я бросил ей одежду, и Николь начала спешно одеваться. Вскоре она стала белым шариком. Счастливым белым шариком. Еще и шапку надела, а под ней зимняя балаклава. А пока одевалась, я объяснил ей задачу. «Снова снег, снова морозы. Эх!» — вздохнула Дриада и заозиралась. Ну и потянула из меня силы. «Нет, ничего нет. Идем дальше». И мы пошли вдоль реки. Дриада то и дело обращалась к природе, грубо говоря, спрашивая. «А вы не видели здесь мужчину вот с такими ушами?» Это может сделать любой маг природы, но у тех акцент такой, что может выйти. «А вы не видите здесь существо с вот такими волосами?» А вот Дриада может спрашивать как надо. «О, а вон там есть что-то интересное». Дриада подбежала к большой скале недалеко от реки и указала рукой. «Машка, теперь ты». Я обернулся к сестре, а та обреченно вздохнула и сползла с лисы. После чего начала выкапывать растения. Им оказался многолетний цветок, магический колокольчик называется. Сестра у нас спец по растениям, так что она быстренько собрала все, что можно с цветка, при этом не убив его. Также мы оставили пометку на карте, мол, здесь такой-то цветочек растет. Потом в архив рода отправим. Когда цветок был бережно подкормлен соком дриады и засыпан снегом, мы отправились дальше. А здесь, куда ни глянь, что-то да есть интересное. Так что уже через 4 часа я разбил лагерь и начал заниматься ужином. А на ужин у нас то, что попыталось нас съесть, и выбор здесь большой. Как я уже говорил, эти горы опасны и полны хищников. И это при том, что большая часть всех чудовищ, включая самых могучих, ушли в спячку. Так что у нас на ужин был единорог. Нет, это не та красивая лошадка из сказок. Эта лошадь имела вытянутую пасть с 3 рядами зубов и мощными лапами. Без копыт, кстати. Основная фишка единорога — это прыжок и прокалывание добычи своим рогом. Остальных 7 тварей я не стал есть. Они едят людей, возможно, уже ели. А единорог охотится исключительно на определенный вид травоядных. Остальных он убивает лишь ради удовольствия и не ест их. Мясо у тварюги имеет приятный луковый аромат, и в зависимости от места, где его берешь, сила аромата меняется. Из филейной части получается отличный шашлык. Из ребрышек я сделал суп, а из мяса шеи — жирненькие такие котлеты. Лакомство, не сказать, что восхитительное, но вполне неплохое. А вот гарнир у нас... Красноярске я смог прикупить немного малиновой гречки. И нет, вкуса малины нет, зато есть цвет. А так, обычная гречка с немного более насыщенным вкусом. Но главная ее особенность — это она не липнет к тарелкам. Просто ополоснул потом в воде, и посуда чистая. Пока я готовил и занимался разделкой туш, женщины добывали растения, корешки, корнеплоды и прочие горные ценности. Здесь стоял высокий магический фон. Оттого магические растения довольно хорошо росли. Впрочем, как и монстры. Летом здесь великолепная охота. Но и помереть не так уж и сложно. Ладно. Еда готовится, тушу я разделал весьма быстро, но брал лишь самое вкусное и ценное. Заодно пополню запасы в особняке. И вот вернулись женщины верхом на Бьяка, а за ними тянулся паровозик из связанных туш. «А мы тебе работы привезли», — захихикала сестра. «Я и не сомневался», — фыркнул в ответ. «Кушать подано». Я указал на большой стол, где на газовых плитках в теплом состоянии поддерживались кастрюли с едой. У костра в центре лагеря стояли раскладные стулья и небольшие столики. Блэр также оделась в шубу и ела с нами. А небо уже темнело, так что вскоре на боковую. «Сереж, отдай мне Николь», — вдруг заявила сестра. В ответ я посмотрел на нее как на дуру. «Да я серьезно, мы с ней столько ингредиентов нашли. Просто фантастика». «Угу. Вы будете находить ингредиенты, а я останусь с носом», — закивал я. «Ну, я, может, поделилась бы с тобой», — виновато заулыбалась та. «Если бы я не знал тебя как облупленную, то, может, и поверил бы», — покачав головой, продолжил наслаждаться вкусным ужином. Ночью в зимнем лесу хорошо, тихо и спокойно. Ни насекомых, ни горластых птиц. Да и погода успокаивается. Нет ветра и лишь легкий снегопад. Вскоре Блэр ушла спать в палатку. Ей дежурить ночью, так что пусть заранее поспит. А мы сидели допоздна. Я проверил, что женщины смогли добыть, и был восхищен. Отличнейшая добыча. После чего занялся монстрами, которых убила Блэр. Вскоре я пополнил запас мяса и алхимических ингредиентов. Ну и набрал всякого на продажу. Мясо же частично скинул в реку, чтобы речным жителям было что покушать. Остальное в лес и на деревья. Это уже для птичек. Все же это охотничья зона, которая кормит немалое количество людей. Поэтому нужно бережно относиться к экосистеме. Ближе к полуночи я разбудил Блэр и поставил ее на стражу. Но то есть с собой был телефон, а также портативный аккумулятор. С ним проблемная женщина-монстр может пользоваться телефоном хоть неделю. Правда, здесь не было интернета. Но Блэр же — стример. Она играет в игры и записывает это на телефон. Так что сейчас просто играла в игры. Тренировалась. Ладно. Все мы спали в одной палатке. Проснулся я пораньше и отправил Блэр спать. Сам занялся костром и готовкой завтрака, а также обеда. Последнее нужно, чтобы не разбивать лагерь посреди охоты. Так что, когда дамы проснулись, их ждала вкуснейшая горячая еда, а также обильные запасы провианта. И да, спасибо гордости за этот чудесный полевой лагерь. Я посмотрел, что есть в продаже из походных лагерей, а там ничего подобного нет. Похоже, этот лагерь делался на заказ. Весь следующий день мы также провели на охоте. Впрочем, как и еще несколько дней. Лишь на четвертый день нашего похода по горам мы обнаружили нужный корешок. Причем даже лучше того, что искали — 200-летний корешок. В нем куда больше маны и полезных веществ, чем в столетнем. Думаю, управились бы куда быстрее, если бы не отвлекались на каждую вкусняшку. «Ну что, теперь домой?» — спросила сестра. Сейчас мы стояли между двух скал. Здесь тек небольшой ручей. Вот там мы и нашли корешок. Но собрали лишь столько, сколько нужно, и не забыли полить соком дриады. Впрочем, мы все им поливали, отчего бидон и Николь уменьшились до второго размера. «Нет. Давайте в Тыву, и оттуда в Иркутск. Домой на поезде поедем. В комфорте». «О, Иркутск. «Хочу попробовать бобра в сливочном соусе и байкальского краба», — оживилась сестра. А с ней остальные женщины навострили ушки. «Но сперва заедем к одному барону. У него отличная банька». «Ура! Банька!» — еще больше обрадовалась сестренка, едва не запрыгав на месте. «Тысячу лет не была в бане», — задумалась Николь и посмотрела на меня. «А отрядом можно в баню?» «Кто знает», — пожал я плечами. «Но банька-то будет магическая. По идее, растениям такое должно идти на пользу. Я примерно помню, где в Тувинских горах ингредиенты растут. Наберем и хорошенько попаримся, да и силами зарядимся». Глаза женщин загорелись еще сильнее, так что вскоре мы умчались в Тыву. И потеряли там еще 2 дня, так как обнаружили еще 2 ингредиента к зелью. Просто ух! Эти горы из-за контрабандистов и монголов почти не тронуты. Поэтому мы с огромной жадностью прошлись по ним, собирая несметные сокровища. Мы бы и дальше собирали травы, но у дриады грудь сдулась до нуля. Лишь соски торчат, и все. Пришлось унять свою жадность, и мы направились на север и вскоре прибыли к нужному баронству. Вот только дым. Выругавшись, я напитал Блэр силой, и она рванула вперед. Мы быстро примчались куда надо и увидели, как идет штурм поместья барона Яковлева. 2 легких броневика и 3 десятка солдат. Против 10 с лишним бойцов барона. Наблюдательные вышки с пулеметчиками уже вовсю пылали, ворота разбиты, но перекрыты фургоном и бронированным лимузином барона. Вот за ним и держались бойцы. Сам барон, покрытый глиняной броней и ростом по 3 метра, бился около большой дыры в стене. Против него был приручитель с 2 питомцами среднего размера, а также воин-маг. Было видно, что барона теснят. На его глиняной оболочке имелось множество повреждений, которые хоть и восстанавливались, выкачивая глину из земли, но недостаточно быстро. Враг тоже выглядел потрепанным. Воин-маг был облачен в кожаную броню. В руках держал клинок, а недалеко валялся разбитый щит. Плюс лицо мужчины было разбито и кровоточило. Питомцы же, а именно панцирный вепрь и порк, представляющие себя лысую свинью с рогами, как у быка, и длинным хвостом, как у крокодила, но без чешуи. Зато у порка рога бьют молнии. Рейтинг опасности 10, редкость 4. Неплохо в целом, но удары молнии по глиняному человеку особый урон не наносят. Видимо, барон уже прибил одного из питомцев противника, и пришлось использовать этого. Ладно, пора это прекращать. По моей команде Блэр взвыла, а я метнул копье, пронзив панцирного вепря и пригвоздив его к земле. Вепрь, кстати, весьма крупный был, взрослая особь. Можно даже сказать, старая. Оттого, несмотря на свой размер и вес в несколько сотен килограмм, по силе равнялся молодому вепрю. Приручитель скрикнул от отдачи, а сражение на миг прекратилось. «Товарищи напавшие, предлагаю вам сложить оружие, иначе я вам трусы на голову натяну или поубиваю нахрен!» — весьма громко произнес я, но мне что-то не поверили, и пришлось выпустить немного ауры. И вот это уже подействовало. Часть солдат по обе стороны даже сознание потеряли, не выдержав магического давления. «Кто ты?» — выругался воин-маг. «Друг барона Яковлева. А вот кто ты? И назови хоть одну вескую причину для того, чтобы я оставил тебя в живых». Спрыгнув с бьяка и, перенеся в руку огромный топор, направился к крутышам. «Зябликов Сергей Владимирович, к вашим услугам». «Сергей!» — радостно воскликнул барон, но глиняную защиту не снимал. Молодец. «Привет, Дим». Кивнул ему и подошел к отошедшему приручителю и воину. Первому было лет 60, а второму около 40. «Так что происходит?» «Соседи решили, что у меня слишком хорошие земли, и их нужно отобрать», — заявил барон. «Хорошие земли?» — хохотнул я, потому что земля здесь на самом деле не очень. «Скорее им нужны твои теплицы. Я ведь прав?» — кинул взгляд на мужчин, но те промолчали. «Не хотите отвечать — не отвечайте, потому что я прав. Так что давайте решать, как нам с Димоном поступить». «Зябликовы хотят объявить войну роду Поповых?» — рыкнул воин. «Войну? Зачем? Димон даст мне рубль. Я скажу, что нанят наемником и оторву ваши головы». после чего он заявится к вам как победитель и заберет вообще все». По-доброму улыбаясь, ответил я им, но почему-то им моя улыбка не понравилась. «Это беспредел и нечестно», — вдруг заявил воин, а я расхохотался. «Давайте не будем о том, что честно, а что нечестно. Лучше поговорим о том, что вы готовы отдать Яковлеву за свою жизнь. Димон, в чем нуждаешься? Земли нужны?» «Земель», — покривил он лицом и, кстати, снял уже с себя глиняную защиту. Она холмиком улеглась за ним. «Тут полно земли. И вся она не очень, в общем». «Тогда деньги гоните», — заулыбался я. «Все ваши деньги. Можете баронство продать. А если отдашь Зябликовым 10%, как часть трофеев», — обратился я к барону, «наши юристы все сами сделают». «Отдам», — яростно закивал он головой. «Вы нас уничтожаете», — пробормотал приручитель. «Да? А вы разве сюда приехали не убивать?» — удивился я такой наглости. «Мы бы не убили его», — воин кивнул на барона. «Да-да, лишь избили бы, пытали, заставили бы подписать все документы и, может быть, пощадили бы. Классика. Так что раздевайтесь. Снаряжение свое тоже оставляете, как и оружие. Броневики тоже пригодятся». «Так нельзя!» — выругался пожилой приручитель, но тут же захрипел, так как я резко оказался перед ним и схватил за горло. «Вы пришли убивать моего друга. За это я готов вас всех тут же убить, а потом стереть ваш рот с лица земли». Я отбросил приручителя и кинул злой взгляд на свинью, которая грозно зарычала на меня. Та тут же отбежала подальше. «Мы согласны», — сдался воин. «Но нет. В слова я не верю. Поэтому мы прошли в поместье и составили письменный документ, подписанный кровавым отпечатком. Нотариусов же среди нас не было. Пришлось так». После этого солдаты и их командиры пошли пешком домой, а пока мы этим занимались, сестра оказала медицинскую помощь бойцам барона. Там было двое погибших и пятеро раненых. «Пришли никого не убивать, ага, конечно. А простые бойцы, видимо, не люди для них. За это я и не люблю аристократов. Даже монстры более справедливы к сородичам». Вскоре мы смогли расслабиться. Нам выделили гостевые комнаты, и как же барон удивился, когда моя бьяка стала девушкой-красавицей, а одна из спутниц вообще дриада, но неважно. Оказавшись в нормальном жилье, мы первым делом отправились в душ. У каждого, к слову, была своя комната. И да, я обещал баню, но ведь сперва нужно подготовить смеси, а это время. Так что женщины занялись женскими делами и пропали. Я же сперва переговорил с бароном, и пока тот занимался последствиями нападения, я занялся обедом. Повара у барона, конечно, были неплохие, но работать с высококачественными ингредиентами не привыкшие. Это я еще по прошлой пирушке запомнил. Одновременно с этим начал готовить смеси для бани. На этот раз сделаю смесь помощнее. Благо, ингредиентов хватает с избытком. И к моменту, когда барон закончил с делами, мы уже все приготовили, что оказалось очень кстати, ведь Димон выглядел изможденным. «Оживаю», — простонал тот, поглощая еду. А я напомню, что после моей прошлой баньки Дмитрий Никитич существенно похудел. Точнее, подтянулся и теперь выглядит как вполне симпатичный мужчина средних лет. Но меня тянет его называть Димоном. Не знаю, почему. «А это...» — он посмотрел на троицу женщин. «Моя сестра Мария», — указал на балбесину. «А это Николя Блэр. Они мои питомцы». «Привет, медведь», — захихикала дриада, а Блэр просто кивнула и продолжила есть. «Первый раз вижу такую дриаду. А про высшую... Ох, что-то мне нехорошо». Мужчина во главе стола откинулся на спинку стула, но подбежал слуга и поднес бокал с водкой. Тот опустошил его и, вздрогнув, очухался. «Да ладно тебе, они не кусаются. Блэр, ты ведь не кусаешься?» — хохотал я. А та оторвалась от еды и недовольно посмотрела на меня, потом на барона, и резко покрылась шерстью, да и острые зубы оскалила. «Кусаюсь! Рррр!» Девушка быстро вернулась к еде, а вот у барона аппетит немного пропал. Я лишь рассмеялся. После обеда барон показал мне свои теплицы и приятно удивил. Таежный лопух, который я посоветовал ему выращивать, прижился, и уже собирали первый урожай, пусть и пока пробный и не до конца созревший. Собственно, скорее всего, из-за этого на барона и напали. Мол, выращивает магические растения, земля, значит, хорошая, надо отобрать. Идиоты. После чего я подготовил обалденную баню, которую сперва опробовали женщины, а уже потом мы с Димоном. «Сейчас растаю», — постановил тот, развалившись на полу парилки. «Будто после массажа. Хорошо». «Да, после такого хочется стать монстром-слизнем и забиться в угол, чтобы не трогали». Я сдержанно рассмеялся, но шевелиться и правда не хотелось. Однако нужно было выходить из бани, а то тут такое количество магических веществ, что передоз ни до чего хорошего не доведет. Поэтому пришлось схватить Димона за ноги и тащить в соседнее помещение, где я полил его водой из ведра, да и сам ополоснулся. После чего мы с трудом добрались до помещения отдыха и, оказавшись в креслах, окончательно обратились с желейными медведями. Мышцы мягкие, словно желатин. Женщины после такой баньки вообще прелесть, особенно пухленькие. Но ни сил, ни желания не остается. Хочется просто вырубиться на пару часов. Что я и сделал. Хотел бы я сказать, но вдруг в помещение ворвалась сестра. На лице паника, смешанная с виной. «Блядь! Ну что снова произошло?»